Часть четвертая. Голова зверя. Глава 30. Маршдейл, префектура Кагошима, округ Пешт, синдикат драконов. 21 июля 3050 года. Шин Йодама тут же затянул пояс, плотнее запахнув стеганую куртку. Рев волн, бьющихся о грудь утеса, и вой ветра за стенами башни еще больше усиливали ощущение холода и без того пробиравшего до самых костей. И зачем я согласился терпеть бесконечные 8 месяцев перелета на прыгуне, думая, что в конце концов мы окажемся в тропическом раю? Маршдейл уж точно не назовешь раем. Если знал бы, что все так обернется, предложил продолжить полет к Люсьену, наплевав на все приказы. Восьмая из 10 планет, Маршдейл, никогда не приближался ни к одному из двух светил системы настолько близко, чтобы получить достаточно тепла. Между тем волны гравитации постоянно сжимали и растягивали его тело, приводя в движение тектонические пласты. Выделявшегося в результате трения тепла было достаточно, чтобы прогреть океан и сохранить в нем жизнь. И породить туманы, покрывающие планету словно саваном. Побочным эффектом пытки гравитацией, истязающей планету, были постоянные колебания почвы. Здания приходилось строить мощными, но толчки ощущались и в них. Впрочем, дело это было настолько обычным, что старожилы не обращали внимания, реагируя лишь на действительно мощные подземные удары. Земля под ногами дрогнула, и Шин, стараясь удержать равновесие, оперся на тяжелый дубовый стол. Черт, доходящая ходуном палуба шаттла устойчивее, чем эта планета. Вцепившись в дрожащий стол, Шин вдруг осознал, как же он устал. Доставка сюда Хасира и исследующие дела так захватили меня, что я и не заметил, как дошел до ручки. Хватит гнать себя и испытывать судьбу. И еще, мне не нравится быть запертым здесь в четырех стенах. И еще я хочу знать, как обстоят дела со вторжением и что случилось с заливом черепах, после того, как мы унесли оттуда ноги. Кто-то постучал в тяжелую деревянную дверь. «Входи», — бросил раздраженно Шин. Когда он увидел, кто переступил через порог, от удивления у него просто отвисла челюсть. Шин отвесил такой поклон, что чуть не разбил лицо о стол и замер. «Простите, Ганджи Ноканрей, я не хотел грубить вам». Теодор Курита ответил поклоном на поклон и лишь после этого закрыл дверь, оставив за порогом двух вооруженных охранников. «Я не слышал ничего, что можно было бы посчитать грубостью, Шин Йодама. Двери выпускают наружу лишь слова, эмоции они не пропускают через порог». Нервозность понемногу стала покидать Шина, и он попытался улыбнуться. «Если бы я позволил себе такой тон с Такаси Куритой, мне бы не поздоровилось. Но с Теодором такое сходит с рук». «Вы очень любезны, ваше высочество», — Шин опустил глаза. Не хотелось усугублять допущенную оплошность, беспардонно пялись на Куриту. «Чем самый скромный из ваших подданных может услужить вам?» Наследник дракона улыбнулся, став неожиданно молодым. Лишь шрам над левой бровью и лучинки морщин в уголках глаз напоминали, что возраст Куриты перевалил за 50-летний рубеж. Если бы не мимолетные признаки прожитых лет, этот высокий и подтянутый человек вполне бы мог сойти за 20-летнего водителя робота. Конрей указал Шину на стул, предлагая сесть. «Ты уже оказал мне услугу, на которую вряд ли были бы способны многие из моих воинов». Левой рукой он коснулся шрама над бровью. «Ты рядом со мной столько же, сколько этот шрам. Марик, Найдзе и теперь залив черепах. Во всех этих местах и сотой доли совершенного тобой хватило бы, чтобы гордиться собой до остатков дней. А теперь ты спас моего сына». Якудза отрицательно покачал головой. «Простите, Конрей, но я лишь исполнял свой долг. Я спас своего командира. Любой в данных обстоятельствах, имея те же возможности, что и я, поступил бы так же. Кто заслужил вашу похвалу и благодарность, так это Аябун Рюигава Гуми из Эда. Если бы не он, и Хасира сам, и я были бы мертвы». Показалась тень, скользнула по лицу Теодора. При первой же возможности я выскажу ему свою благодарность. К несчастью, город Эда разрушен до основания планетарной бомбежкой. Дымчатые ягуары решили, раз они не могут контролировать население, надо его уничтожить. Города больше нет. Перед мысленным взором Шина предстал замок старейшего, тонущий в море огня, и в груди у него перевернулся тяжелый ком. «Как они могли? Как они могли уничтожить город?» Канрей закрыл глаза. «Не знаю. Мне донесли, что предводитель ягуаров страдает высокомерием. Разрушив Эду, он решил преподать всем урок». «Они высокомерны, подтверждаю», — сказал Шин. «В свое время вы могли обратить внимание на мой доклад. Захватчики разрушили лачугу, чтобы заставить выдать им террориста. Когда буддийский монах признался, что он заложил бомбу, они убили его и ушли. Я считал, что они стараются избегать ненужных жертв, но после разрушения Эда понимаю, что ошибался». Очевидно, как только части первого эшелона отправились в новый поход, действия Рюигава Гуми стали чересчур досаждать гарнизону города. Вместо того, чтобы бросить элитные части на наведение порядка, они предпочли нанести удар по Эда силами орбитального флота. Репортаж о бомбежке транслировался на всю планету. Канрей с трудом сглотнул слюну. «Как ты догадываешься, после такого ни о каком сопротивлении не может быть и речи. Все сказанное, естественно, не подлежит разглашению. Ты более чем кто-либо достоин доверия, лишь поэтому я рассказал тебе все. Кроме этого, я счел своим долгом рассказать тебе о судьбе Рюигава Гуми». «Благодарю вас, Канрей. Ваше доверие – высшая честь для меня». Канрей сцепил руки за спиной и изучающе посмотрел на Шина. «Будь это в моей власти, я бы исполнил любое твое желание в награду за спасение сына от неминуемой гибели. Между тем, вы с Хасирой сейчас единственные, кто обладает информацией о противнике. Вместо награды я должен просить тебя продолжить службу до тех пор, пока не будет разрешен этот кризис. Также я прошу не считать это неблагодарностью». Губы Шина тронула теплая улыбка. «Служить вам – самая желанная награда. Ваша воля и мое желание – как нитка с иголкой. Я могу желать лишь то, что нужно вам». Канрей кивнул. «Пойдем. Все уже прибыли. Надо выработать стратегию». Теодор и Шин шли темными залами замка. Тяжелые сапоги следовавших вперед охранников мерно ударяли по замерзшему камню, и эхо их шагов отражалось высокими сводами. Возведенный из местных материалов, замок был точной копией древнего замка на Терре. Шину он казался слишком мрачным и печальным. «Миллионы лет назад европейские рыцари в полном вооружении, как мы сейчас, шли такими же залами на военный совет. Прошли века, но ничего не изменилось. Вся разница лишь в том, что наше оружие стало таким, что с ним уже не помаршируешь по этим залам. Интересно, полчища мавританцев казались кастильским рыцарям такой же необоримой силой, какой нам кажутся кланы». Дойдя до изгиба широкой лестницы, Канрей и Шин из сумрака перехода вступили в ярко освещенное помещение. В противоположном конце зала, в очаге размером с комнату Шина, бушевал огонь. Два массивных стола из мореного дуба были установлены по краям голографического экрана. Обслуживавшие его техники примостились у двух пультов. Вокруг столов сгрудились офицеры. «Духи предков! Весь цвет военачальников! Если клан нанесет удар по замку, он одним махом обезглавит синдикат». По нашивкам Шин мог определить звания и подразделения, в которых служат собравшиеся. Но в лицо, кроме Теодора и Хасира, он узнал лишь одного. Слава богам, без участия его и его людей дело не обойдется. Этот офицер сидел на том краю стола, к которому направился Канрей. Ниже среднего роста, легкий в кости, водитель боевого робота между тем обладал такой силой воздействия и магией личности, что некоторые офицеры время от времени настороженно на него поглядывали. Казалось, что его пристальный взгляд способен испепелить любого. «Нарима Саосана, предводитель Джиньоши», — Шин бросил взгляд на три прямоугольные нашивки на воротнике Асана. «Значит, это правда, что он отказался от звания выше, чем Тайса, пока силы Джиньоши составляют всего два полных полка. Поговаривали, что это был также жест уважения по отношению к Юринаги Курите, сформировавшему эту часть. Но я также слышал, что тем самым Асана хотел сделать Джиньоши равными гончим Келла. Как бы то ни было, я рад, что воины Черного океана с нами».